Один из студентов, лидеров рейтинга, встал и спросил: «Леонид Витальевич, я, конечно, понимаю, что эти студенты выдающиеся и заняли высокие места на соревнованиях молодых магов, но ведь мы все – пиковые маги высокого уровня как минимум в одном элементе, разве это справедливые бои?» Ректор улыбнулся и сказал: «Это замечательная возможность проверить». После этого на арену вышел Павел. Его вызвала на бой студентка, занимающая пятое место на кафедре элемента ветра. В начале боя студентка пыталась вызвать крылья ветра, чтобы взлететь и стать недосягаемой для большинства атак болотной магии Павла, но не успела. Через несколько мгновений после начала боя земля под девушкой превратилась в болото и захватила ее, обездвижив. Студентка даже не успела переместиться с помощью магии начального уровня ветра. Элементы в области были заблокированы очень мощным дыханием, исходящим от образовавшегося болота, что не дало девушке даже составить созвездие. Ректор объявил о победе Павла, после чего на арену сразу вышла Ольга. Ее вызвал на бой маг с кафедры элемента света. После сигнала о начале боя девушка оставалась неподвижной, только ее глаза на мгновение засветились темно-фиолетовым цветом. Ее противник готовил вызов магии высокого уровня, но когда он уже был готов к выпуску, Ольга сказала: «Ты проиграл». Студент было проигнорировал высокомерную противницу, но прямо перед выпуском магии упал парализованным на землю. Леонид Витальевич объявил победу Ольге, и девушка быстро подбежала к противнику, вывела яд из его организма, а также из окружающего воздуха. Следующей на арену вышла Людмила и за мгновение победила своего противника, мага с кафедры огня, с помощью магии духа, усиленной седьмыми духовными границами. Противник Ивана, маг элемента растений, был сразу выкинут за пределы арены магии пространства, даже защитный артефакт не помог. После первого круга поединков, сильнейшие студенты всех кафедр университета посерьезнели. Они и так не собирались недооценивать противников, но теперь они решили подойти к вопросу со всей серьезностью. Ректор обещал победившим очень много привилегий. Второй противник Павла, маг с кафедры элемента льда, сразу вызвал свою элементную сферу, но она была подавлена элементной болотной сферой Павла. Магия одного элемента не могла сравниться с совмещенной магией двух. Вторая противница Ольги, маг с кафедры элемента яда, также быстро была отравлена. В гримуарах Бабы-Яги было описано множество способов отравить магов этого элемента. Противница Людмилы, маг с кафедры элемента духа, обладала шестыми духовными границами и поэтому не смогла сопротивляться царевне. Ивана на бой вызвал маг элемента тени, но он не успел выпустить магию начального уровня, чтобы скрыться в тенях. Трижды владеющий выбросил его за пределы арены быстрее. Третьей противницей Павла была девушка с кафедры элемента духа. В начале боя студентка сразу атаковала противника душевной атакой, но Павел успел активировать артефакт душевной защиты, после чего быстро победил болотной магией. После объявления, что Павел победил и прошел аттестацию, студентка, занимающая первое место на кафедре элемента воды, поднялась и сказала: «Павел, поздравляю с победой. Я тоже являюсь болотным магом и хочу с тобой сразиться, на следующем круге, или после всех боев, как тебе удобно. Ты согласен?» Павел сказал: «Да, с нетерпением жду нашего поединка. Давай на следующем круге, если можно». Парень посмотрел на Леонида Витальевича. Ректор вздохнул и сказал: «Я не хотел давать Ивану времени на отдых, но ладно, я согласен». После этого на арену вышла Ольга. Девушку вызвал на бой маг с кафедры пространства. После начала боя, студент попытался вытолкнуть противницу с арены магии пространства, но Ольга успела скрыться в тенях. После этого, маг сразу поставил вокруг себя барьер, не пропускающий воздух, и своим второстепенным элементом света вызвал сверкающий шар, чтобы замечать атаки элемента тени. Студент начал оглядываться, чтобы заметить Ольгу. Внезапно, на арене появилось несколько десятков теневых силуэтов девушки. Маг не успел понять, какая настоящая, как барьер элемента пространства был пробит магией молнии, и яд, выпущенный Ольгой в окружающее пространство, достиг студента. Людмилу на бой вызвала девушка с кафедры элемента молнии, подготовившая артефакт душевной защиты. Сразу после начала боя она была вытолкнута с арены магии пространства. Ивана на бой вызвал маг призыва. Он сумел заблокировать удар магии пространства своим защитным артефактом и успел вызвать своего призывного зверя, старшего главнокомандующего. В ответ на это Иван вызвал Косолапова, который также был старшим главнокомандующим и продолжил давить на барьер, созданный защитным артефактом противника. Маг призыва, до того, как сломался барьер, успел вызвать своего контрактного зверя, старшего главнокомандующего, на что Иван вызвал Неживчика, также старшего главнокомандующего, и продолжил давить на барьер. Вскоре, барьер был пробит, и Иван победил. Студенты, занимающие первые места в рейтингах кафедр, сидели в мертвой тишине. Все побежденные были от 40 до 100 места в общеуниверситетском рейтинге. И они были побеждены так быстро. Но Ивану в следующем бою предстояло сражаться с магом, чье место было от 20 до 40 в общеуниверситетском рейтинге. А в последнем бою, с магом из первой двадцатки. Все с предвкушением ждали этих боев. Тем временем, настало время боя Павла с девушкой, занимающей первое место на кафедре воды и 7 место в общеуниверситетском рейтинге. Часть 67. Павел вышел на арену, почти одновременно с противницей, Верой, занимающей первое место на кафедре элемента воды и 7 место в общеуниверситетском рейтинге. Ректор дал сигнал о начале боя, после чего Павел и Вера почти одновременно активировали свои болотные сферы, превратив всю арену в болото. Оба сражающихся обладали элементами воды и земли 3-й ступени высокого уровня, усиленные большими душевными болотными семенами. Оба они обладали возможностью использовать слияние этих элементов в виде болотной магии. Вера, поскольку была на 3 года старше Павла, могла выпускать магию быстрее противника и обладала большим контролем над своей магией. Противники стали пытаться забрать контроль над болотом у друг друга. Контроль требовал полной концентрации, поэтому Вера не могла применить свой 3-й элемент, лед, который у нее был также на 3-й ступени высокого уровня. Студентка ощущала недостаток опыта контроля стихии у противника и думала, что через некоторое время сможет получить единоличный контроль над полем боя. Но, внезапно, Вера ощутила, что болотная магия Павла несколько отличается от ее магии. Она по неизвестной девушке причине была сильнее, болотное дыхание, распространяемое Павлом, было плотнее, чем у студентки. Вера стала стремительно терять контроль над территорией арены. Девушка быстро перестала контролировать болото и начала выпускать магию льда высокого уровня, но не успела, болото захватило ее, после чего студентка сдалась. Павел засушил поверхность арены элементом земли, после чего подошел к Вере и сказал: «Спасибо за бой, в первый раз сражался с болотным магом схожего уровня развития. Только не пойму, почему ты еще не достигла высшего уровня. Твои элементы земли и воды достигли пика высокого уровня, в то время как я только недавно достиг 3-й ступени. Ведь нам, болотным магам, несколько легче достигать высшего уровня, мы знаем способ достижения. Думаю, твою заявку на посещение сердца болот быстро бы одобрили». Вера ответила: «Тебе тоже спасибо за бой. Не знаю, как ты усилил свою магию, но она точно сильнее моей. Я планировала сначала довести свой 3-й элемент до пика высокого уровня и только потом переходить на высший уровень, ведь при его достижении я выпущусь из университета и не буду иметь доступ к ресурсам для развития 3-го элемента. Тем более, если все элементы будут на пике, переход на высший уровень пройдет более гладко». Павел задумался, он своему 3-му элементу, свету, совсем не уделял внимания, поскольку его болотная магия на порядок превосходила обычную магию и была универсальной, подходящей и для атаки, и для защиты. Подумав, парень пошел обратно на трибуны, где Ольга сказала, улыбаясь: «Молодец, правда, мои эликсиры очень эффективны». Павел поцеловал Ольгу, после чего вздохнул и ответил: «Без улучшения моей магии твоими эликсирами я бы не победил, ты умничка. Но зато мне теперь развиваться стало сложнее. Дыхание элементов воды и земли уплотнилось, развитие требует больше энергии и времени. Плохо, что эликсиры уже не эффективны. Я же сказала, что найду способ сделать более эффективную версию болотной эссенции, ты что, в меня не веришь?» «Я не это имел в виду». Парень беспомощно развел руками: «Я в тебя верю, спасибо, что обо мне заботишься». Пока Павел с Ольгой ворковали, Иван вышел на арену. Студенты, занимающие 2-е места в рейтинге своих кафедр, не спешили с вызовом. Через пару минут Ивана на бой вызвала девушка с кафедры элемента земли, на что студент ехидно улыбнулся. Леонид Витальевич подал сигнал о начале боя, после чего противница Ивана выпустила свою сферу элемента земли и начала было готовиться к выпуску магии высокого уровня. Но, в этот момент Иван выпустил свою сферу элемента земли, которая была несколько ослаблена из-за нахождения мага в городе, но все равно превосходила сферу студентки по силам. Противница Ивана не ожидала такого исхода, вся ее стихийная магия оказалась заблокирована. Владеющий сразу вытолкнул противницу за пределы арены магии пространства. После этого почти все присутствующие студенты перевели свои взгляды на высокого темноволосого парня с кафедры элемента звука. Ольга, увидев это, сглотнула, она знала этого парня. Это был Гоша, сотрудник ММБ, который, еще не достигнув высшего уровня, в 23-го года, уже участвовал в операциях особого подразделения, в составе групп, состоящих исключительно из магов высшего уровня. А также он занимал первое место в общеуниверситетском рейтинге. Гоша поднялся и сказал: «Видимо, все не хотят, чтобы ты победил во всех поединках. Даже маги из первой двадцатки не уверены в победе над тобой. Поэтому, я вызываю тебя, раз остальные боятся». Леонид Витальевич улыбнулся и, после того как Гоша вышел на арену, дал сигнал о начале боя. Иван попытался атаковать противника магией пространства, но сразу подвергся мощнейшей душевной атаке. Маг попытался защититься магией звука, но не смог даже составить созвездие, оставалось лишь противостоять силой души. Владеющий понял, что даже его седьмые духовные границы не спасают, атака была слишком сильна, магу чудом удалось использовать артефакт душевной защиты, но и он не смог помочь, сила атаки была эквивалентна магии высшего уровня. Иван услышал голос Кощея у себя в голове. «Иван, тебе помощь. Сил часть моей души в перстне хватит, чтобы отразить эту атаку». Владеющий из последних сил смог только послать мысленный отказ бессмертному. Иван понимал, что сам не способен сопротивляться этой атаке, а раз это лишь соревнование, то использовать Кощея не нужно. Студент заметил, что атака была очень аккуратной, ее целью было не повредить душу, а только усыпить. Как он может быть настолько сильным на высоком уровне? Видимо, у него особый талант. Я не могу определить, что это за магия, дух, проклятие, звук, или их совмещение. Спустя какое-то время, Иван потерял возможность сопротивляться и упал без сознания. Иван открыл глаза, он почувствовал, что все еще лежит на арене. Первым студент увидел Гошу, который, видимо, и разбудил владеющего магией. Иван поднялся, после чего услышал голос Гоши в голове. «Ты силен, просто я решил тебе напомнить, что не только ты обладаешь талантом. В этом мире есть множество магов сильнее тебя и меня. Тем более, это вернуло боевой дух лидеров рейтинга. Мой талант – возможность использовать магию слияния любого количества элементов, свободно. У меня седьмые духовные границы, та атака сочетала в себе все мои три элемента – дух, проклятие и звук. Кстати, ты продержался дольше, чем я думал. Я надеюсь вскоре пробиться на высший уровень, но я работаю в ММБ, поэтому, думаю, мы еще встретимся. Удачи!» Иван кивнул Гоше, после чего ректор сказал студенту: «Иван, у тебя есть 5 минут на отдых, после чего будет следующий вызов». Владеющий кивнул и пошел к месту, где сидели его друзья. Людмила спросила: «Ты как, в порядке? Он не повредил твою душу? Ты сможешь сражаться?» Иван ответил: «Да, я в порядке, он действовал очень аккуратно, просто усыпил меня». Ольга достала из пространственного браслета бутылочку и протянула ее Ивану. «Держи, это зелье поможет тебе быстро оправиться от душевной атаки». Владеющий поблагодарил подругу и выпил зелье. После этого Иван почувствовал, что ментальное напряжение спало. Когда время на отдых вышло, маг снова вышел на арену. В этот раз Ивана на бой вызвала девушка, занимающая 3-е место в общеуниверситетском рейтинге, с кафедры элемента молнии. После сигнала о начале боя, студент взмахом руки вызвал Косолапова, после чего атаковал противницу магией пространства. Девушка активировала защитный артефакт, и, рассчитав время, необходимое для пробивания ее защиты магией пространства с 7 духовными границами, заострила свое внимание на Косолапом, оплетя его магией растений, а затем атакуя молниями. Но, Ивану на разрушение ее защиты потребовалось в 2 раза меньше времени, девушка не знала о благословении хранителей. Девушка вовремя среагировала и установила защиту магией растений, но косолапый выбрался из пут и подошел к девушке. В то же время Иван пробил новый барьер и победил. Леонид Витальевич сказал: «Иван, поздравляю с прохождением аттестации. Все свободны». Иван, Людмила, Павел и Ольга пошли отмечать аттестацию в бар. Ближе к ночи, в другой части Петербурга. После долгой прогулки, Егор провожал Любаву до дома. На улице было темно и безлюдно. Внезапно, девушка замерла на месте, схватила спутника за руку и применила мгновенное перемещение. Парень с девушкой оказались в каком-то дворе. Любава быстро сказала: «Нас пытались захватить, они применяли магию высшего уровня, причем не одну, я успела заметить тени хаос. Я смогла почувствовать, как минимум троих магов высшего уровня, причем не слабых. Нам надо быстро отправляться в безопасное место, я не знаю, на кого из нас они нацелились». «Понял, давай тогда ко мне домой, мой отец, маг высшего уровня. Не думаю, что они осмелятся напасть на квартиру, в которой столько членов общества возвышения». Любава покачала головой. «Нет, это слишком рискованно, отправимся ко мне, может быть, они напали на тебя, потому что ты из общества. Черт, они приближаются». Егор не успел возразить, как девушка снова схватила парня за руку и использовала мгновенное перемещение. Через три перемещения, Егор и Любава оказались на кухне в квартире. За столом сидела седоволосая старушка и отгадывала кроссворды в газете. Увидев внучку с парнем, она недовольно сказала: «Что, потерпеть не могли? Надо было телепортироваться. Тогда уж бы сразу в комнату телепортировались. От тебя, Любава, я этого не ожидала». Любава покраснела и отпустила руку Егора, после чего сказала: «Бабушка Настасья, на нас напала группа, состоящая, как минимум, из трех магов высшего уровня. Их целью был захват. Не знаю, кого из нас они хотели захватить. После первой телепортации, они следовали за нами». Настасья Николаевна отвлеклась от газеты, после чего нахмурилась и сказала: «Понятно, правильно, что пошли именно сюда. Ладно, я разберусь с этими негодяями. Если что, в квартире Яромир, до вашего прихода он играл на компьютере, сейчас скорее всего скрылся в тенях, чтобы молодого человека не пугать. Оставайтесь здесь, пока я не разберусь». После этого бабуля встала со стула и исчезла в серебряной вспышке. Егор посмотрел на Любаву с удивлением и спросил: «Твоя бабушка справится, ты не волнуешься? Что будет, если их больше трех?» Людмила усмехнулась: «Беспокоиться надо только о благополучии этих магов, не имеет значения сколько их. А если они придут сюда, я им точно не завидую, Яромир давно не веселился, насколько я знаю». Егор еще больше удивился. «Понял, неудивительно, что ты такая сильная, раз у тебя такая бабуля. А кто такой Яромир, если не секрет?» Любава засмеялась. «Контрактное существо бабушки Настасьи. Будь готов, он может захотеть тебя напугать в любой момент. Бабушка говорит, что он скрылся, чтобы тебя не пугать, но от скуки он может передумать. Ладно, раз такое дело, присаживайся, хотя бы напою тебя чаем». Егор сел на стул, после чего Любава налила чай парню и себе. Через 20 минут на кухне появилась Настасья Николаевна. Старушка сказала: «Я разобралась с этими негодяями. Там было 4 мага высшего уровня и 5 магов пика высокого уровня, наемники. Для выяснения подробностей нужен маг духа, но я сейчас могу сказать, что их целью был Егор, его захват с целью шантажа родителей. Самое странное, они получили инструкции не трогать Ольгу, поскольку имели информацию о том, где она работает». «Егор, ты знаешь, где работает твоя сестра?» Егор покачал головой. «Нет, мы думаем, что она работает в какой-то государственной конторе, но больше ничего не знаем». Старушка качнула головой. «Вот, а эти товарищи точно знали, где она работает, иначе бы попытались захватить ее». Затем бабуля повернула голову в сторону коридора и крикнула: «Яромир, негодник, иди сюда, у меня для тебя задание». Внезапно, в полуметре от Егора, появился бес. Маг невольно отшатнулся, заметив, что существо не излучает никакой ауры. Яромир повернулся к парню и сказал: «Приятно познакомиться, я Яромир». Не дожидаясь ответа, бес повернулся к Настасье Николаевне: «Чего надобно, старче?» У старушки в руке появилась скалка, от которой разила очень мощной магической аурой. Настасья Николаевна ударила беса по голове, после чего сказала: «Это серьезно. Найди Ольгу, ты знаешь которую. Охраняй ее в тенях, незаметно. Если опять нарвешься на мага, который сможет тебя заметить, скажи, что это я тебя послала. Если не поверит, пусть звонят. Яромир кивнул и растворился в тенях. Затем бабулька продолжила. Егор, позвони родителям, расскажи о нападении. Ночевать останешься тут, так безопасней. Утром все решим. Спать будешь на диване в отдельной комнате. А теперь брысь отсюда, я буду ужин готовить. Я все сказала. Любава с Егором поспешно удалились в комнату, после чего Любава неловко сказала. Извини за это, моя бабушка не очень приветлива. Егор улыбнулся. Да все отлично, твоя бабушка довольно приятная. Тем более, вы мне помогаете сильно. Извини, мне сейчас надо позвонить. Парень достал трубку, позвонил отцу и рассказал о нападении. Валерий Сергеевич сказал, будь осторожен, раз твоя, ХМ, Любава из Тризмия, я думаю, теперь за тебя можно не беспокоиться, пока ты с ней и ее бабушкой. Я все разузнаю и разберусь, не волнуйся за нас. Егор положил трубку, после чего Любава немного смутилась и сказала, на самом деле, я должна тебе кое-что рассказать, но об этом ты не должен будешь рассказывать никому, даже родителям. В этом нет ничего, ни разглашения, чего ты мог бы принять за предательство общества, но это все-таки тайна для большинства людей. Я рассказала бы тебе раньше, но... Егор быстро взял девушку за руку и сказал. Я понимаю. Я готов услышать и принять все, что ты скажешь. Любава улыбнулась и рассказала парню краткую информацию о царевнах, без упоминания владеющих. После этого ошарашенный Егор сказал. Вау, но не то чтобы это было неожиданно. О Тризме давно ходят схожие слухи. Теперь понятно, почему ты повела нас к себе. Только полные идиоты нападут на квартиру, где решает кроссворды маг заклятия. В этот момент с кухни раздался голос Настасьи Николаевны. Голубчики, идите есть. Любава с Егором пошли на кухню. Увидев ошарашенного парня, бабушка засмеялась и сказала. О, ты наконец ему рассказала. Теперь твои сестры будут менее ограничены в действиях. Старушка снова захихикала, после чего пристально посмотрела на Егора и сказала, «Да, молодой человек, дряхлая старушка, перед тобой маг заклятия». Егор решил промолчать и вместе с Любавой сел ужинать. Часть 68. Иван, Людмила, Павел и Ольга выпивали уже в 9-м баре за ночь. В один момент уже изрядно подвыпивший трижды владеющий услышал голос Кощея в своей голове. «Иван, в тенях этого питейного заведения скрывается без уровня младшего императора. Он прибыл минуту назад». Студент встряхнул головой, ему потребовалась минута, чтобы осознать, что голос принадлежит бессмертному, и еще 2 минуты, чтобы осознать услышанное. Но не успел Иван как-нибудь отреагировать, как Кощей снова заговорил. «Иван, этого беса кто-то избивает в отхожем месте. Я не могу прочувствовать ауру этого мага». Минуту назад Яромир, охраняя Ольгу, развлекал себя, слушая разговоры в баре и поглядывая на пьяных в стельку девиц, как вдруг князь бесов почувствовал, что его насильно вытягивает из тени. Яромир оказался в туалете бара, перед ним был пожилой мужик, выглядящий очень бодро. На теле старика были абсолютно черные доспехи, но бес не мог прочувствовать ауру мага. Он только понял, что был абсолютно беспомощен перед ним. Он заблокировал Яромиру доступ к магии тени в любом виде. Старик схватил князя бесов за шею, прижал к стене и начал бить по морде. Доспехи давали старику физическую силу, сравнимую с силой некоторых младших императоров. Мужик заговорил, от него несло запахом перегара. «За кем шпионишь, бес? Отвечай, иначе все зубы повыбиваю». За этим последовал очередной удар по морде. Яромир думал, повезло же мне наткнуться на этого старикашку. Я же осмотрел бар, надо же было так ложануться, чтобы не заметить его. С его доспехами, сделанными из одного из императоров темного измерения, я ему не противник. К тому же, он по силе примерно как бабка, 4-й среди государственных магов заклятия. Евгений жуткий. Придется договариваться. Князь бесов, после очередного удара по роже, попытался заговорить, но в этот момент в туалет вошел Иван. Его взгляд сразу был прикован к старику и бесу. Несмотря на то, что их скрывала иллюзия из теней, обычный человек бы ничего необычного не заметил, но Кощей дал возможность студенту видеть. Иван сказал, «Яромир, что ты тут делаешь?» Старик, не отпуская беса, повернувшись к Ивану, заговорил, «Здорово, трижды владеющий, одобряю твой выбор, Бара. Мне всегда здесь нравилось. Не боись, наш разговор никто не услышит. Говоришь, его зовут Яромир. Откуда ты его знаешь? Затем в свободной руке старика появилось удостоверение. Я государственный маг заклятия Евгений Викторович. Один из магов, ответственных за оборону Петербурга. Иван, увидев надпись на удостоверении, поспешно ответил. Это контрактное существо Настасьи Николаевны. Старик, не отпуская беса, сказал. А, припоминаю. Давно его не видел, не признал, думал это какой-то князь, работающий на синхронистов, постоянно четверых князей бесов путаю между собой. Затем Евгений Викторович отпустил Яромира, после чего спросил. Так что, Яромир, ты делаешь в баре? Решил погулять. Яромир, потирая морду, сказал. И вам здрасте. Давно не виделись, Евгений Викторович. Меня бабка отправила охранять владеющую Ольгу. На ее брата из общества возвышения напали наемники, среди них было 4 мага высшего уровня и пиковые маги высокого уровня. Их целью был шантаж родителей Ольги. Бабка меня послала на всякий случай. Старик пожал плечами и сказал. Понял, остальное обсудим в баре, не стоять же здесь вечность. Внезапно, пространство вокруг Ивана на мгновение потемнело и владеющий, вместе с Евгением Викторовичем и Яромиром, оказался за столиком в баре. Старик сказал, можем говорить свободно, нас никто не услышит, а увидит только выпивающего меня. Конечно, дела общества возвышения меня не касаются, как и вас, я думаю, но нападение внутри города, это нехорошо. Я думаю, что тебе, Яромир, стоит переместить себя в кристалл и отдать его владеющему Ивану, раз он знает о твоем присутствии. Только мне интересно, как царевна Настасья узнала о нападении на молодого мага общества. Яромир усмехнулся. Эти идиоты напали на брата Ольги. Когда он гулял с царевной Любавой, она привела его туда, где мы с бабкой живем. Бабка разрешила ему остаться на ночь, чтобы обезопасить. Понятно. Повезло парню. Яромир, попроси царевну Настасью рассказать мне, если она что-то узнает о нападении. Если это выяснение отношений между организациями, то информация об этом будет полезна, но вмешиваться я не буду, они сами разберутся. Но если это работа какой-то криминальной шайки, то это уже дело государственных магов. Но наемников надо будет припугнуть, а то распоясались, сказал старик, а теперь давайте выпьем за встречу. Евгений Викторович заказал выпивки, после чего выпил с Яромиром и Иваном. После этого бес погрузил себя в кристалл для перемещения. Владеющий положил кристалл в карман и пошел к друзьям. Старик снял иллюзию аккуратно, чтобы нельзя было подумать, что Иван появился из воздуха. В тот момент, когда Иван вернулся к друзьям, у Ольги зазвонил телефон. Девушка достала телефон и увидела, что ей звонит ее отец. Владеющая осознала, что это что-то срочное и активировала очищение организма от ядов, чтобы снять опьянение, после чего ответила на звонок. «Привет, что случилось?» «Привет, Оля, с тобой все в порядке?» «Да, а что?» «На твоего брата напали наемники, с целью взять в заложники и получить выкуп. К счастью, он со своей подругой из Тризмия смог сбежать. Сейчас он в безопасности, дома у подруги». Егор сказал, что бабушка его подруги что-то предприняла для твоей охраны, но я подумал, что стоит тебя предупредить. Будь осторожна, мы сейчас разбираемся с этим инцидентом и пытаемся найти виноватых. Ольга на мгновение оцепенела, после чего сказала, спасибо за предупреждение, будьте осторожны. Позвоните мне, как узнаете, что как. После этого, Ольга положила трубку. Павел заметил изменение настроения девушки и хотел что-то сказать, но Иван его опередил. «Оля, это Егор или твои родители звонили?» Ольга удивилась, после чего сказала. «Да, мой отец звонил. А ты откуда узнал?» Иван достал артефакт для защиты от прослушки, активировал его, после чего сказал. «Я только что узнал о нападении на Егора. Настасья Николаевна послала Яромира охранять тебя, на всякий случай». Владеющий показал кристалл, в котором находился бес. Ольга быстро сообразила и сказала. «Стоп, мне отец сказал, что Егор со своей подругой из Тризмия – это ведь Любава. Мой брат сейчас под присмотром Настасьи Николаевны. Тогда за него я спокойна». Павел и Людмила почти одновременно попросили объяснить, что происходит. Иван с Ольгой рассказали, после чего Людмила сказала. «Давайте тогда под утро зайдем ко мне, Оля, ты же сможешь опохмелен сделать». Ольга улыбнулась. «Давайте, эти чудесные зелья у меня теперь всегда с собой». После этого студенты отправились гулять по городу, а под утро, выпив выданные Ольгой избавляющие от похмелья зелья, пошли в квартиру Настасьи Николаевны. Старушка сидела на кухне и разгадывала кроссворды. Увидев пришедших студентов, Настасья Николаевна сказала: «О, какие люди!» Яромир не вытерпел и вылез со стеней. Иван ухмыльнулся, доставая кристалл и выпуская из него Яромира. Старушка сразу заметила немного поврежденную и не успевшую зажить морду беса, а Иван сказал: «Ему очень повезло, когда он пришел к нам, мы были в одном баре с Евгением Викторовичем». Настасья Николаевна расхохоталась. «Да уж, Яромир, думаю, ты просто его не заметил. Всегда надеешься на свои способности замечать магов заклятия, забывая, что есть такие, как наш глава ММБ и жуткий Женя, которые могут скрывать свою ауру почти идеально и почти ото всех. Вот и по делам тебе. Голубчики еще спят, надеюсь, в разных комнатах, я не следила за ними». Затем старушка посмотрела на Ольгу и сказала: «Я отправила этих негодяев на допрос в местное отделение ММБ, результаты уже пришли». Ничего особенного наемники не знали, но оказалось, что похищения родственников членов организации происходили по всей стране, целью было получить сокровища, добытые организациями в пещерах Великого Полоза. На государственных магов нападений не было. Чье это рук дело, неизвестно, все похищения выполняли группы отчаянных наемников. Нападения на магов высшего и выше уровня не предпринимались. Ольга кивнула, сказав: «Спасибо, что рассказали, и за защиту брата». Затем Ольга ехидно улыбнулась: «Хотя я знаю, почему вы это сделали». Настасья Николаевна засмеялась, после чего накормила студентов завтраком. Через некоторое время после завтрака на кухню пришли Любава с Егором одновременно. Увидев столпотворение, Егор с Любавой смутились. После приветствий Иван заговорил: «Любава, как твои успехи? Сможешь через полмесяца полководца завалить?» Девушка бросила взгляд на Егора, после чего ответила: «Не знаю, не пробовала. Я некоторое время охотилась на морских монстров на дамбе, тренировалась, но с полководцами еще не сражалась. Скорее всего, я пока смогу их убивать только в составе группы». Егор изумленно посмотрел на девушку: «Ты достигла высшего уровня, а мне не сказала». Любава смущенно ответила: «А ты и не спрашивал». Ольга, сдерживая смех, показала брату два больших пальца, что Егор решил проигнорировать. После этого шестеро молодых людей пошли в комнату, где проболтали некоторое время. Затем студенты разошлись по домам, а Егора домой телепортировала Настасья Николаевна, чтобы на него не напали по дороге. Оставшиеся до поездки в Норвегию время Иван с Людмилой культивировали, периодически отвлекаясь на отдых. Часть 69. В день вылета в Норвегию Иван, Людмила и Любава сидели в квартире Настасьи Николаевны на кухне и завтракали. Вылет был поздно вечером. Молодые люди обсуждали предстоящую поездку, как вдруг Иван спросил: «Любава, Аленушка говорила, что она достала 5 билетов на концерт, неужели Настасья Николаевна с нами пойдет?» Обе царевны разом захохотали, после чего Любава ответила: «Нет, конечно, Аленушка позвала с нами Юлю, она недавно закончила 3-месячную культивацию и согласилась поехать с нами. Она приедет сюда вместе с Аленушкой». Через некоторое время в квартиру вошли приехавшие Аленушка с Юлей. После приветствий Любава и Юля посмотрели на друг друга и почти одновременно выкрикнули с удивлением: «Ты достигла высшего уровня! Поздравляю!» Иван с Людмилой, заметившие, что Юля прорвалась, чуть позже Любавы, также поздравили дочь Богдана Сергеевича. Юля улыбнулась и с некоторым озорством сказала: «Ну что, Ваня, сразимся снова, на этот раз я не проиграю». Трижды владеющий ухмыльнулся, после чего ответил: «Я не против, когда будет тебе удобно». Юля немного удивилась, но обрадовалась и спросила: «Ты так уверен в своей победе?» «Нет, конечно, с твоим ожерельем у меня шансов нет, я думаю, но раз ты так хочешь сразиться, я не против», — ответил Иван. Юля хмыкнула: «Тогда я подожду, пока ты не достигнешь высшего уровня, а то так неинтересно будет». Договорились. После этого Иван обратился к Аленушке: «Аленушка, ты говорила, что группа, на концерт которой мы пойдем, использует на своих выступлениях магию звука. Как думаешь, эта магия подействует на Любаву, Людмилу и меня, с нашими духовными границами? Тем более, там же так много народу будет. Аленушка возбужденно ответила. Да, один из гитаристов этой группы, очень мощный маг звука, и его гитара, очень сильный артефакт этого элемента. Точно подтверждено, что эффект магии чувствуют все с духовными границами до 8 включительно. Насчет девятых границ неизвестно, а бабушка проверять не захотела. У Ивана округлились глаза. Мне кажется, что на такой подвиг он должен быть минимум магом полузаклятия. Не ожидал, что такой человек будет гитаристом в рок-группе. В этот момент на кухню зашла Настасья Николаевна и сказала: «Мне тоже это интересно, но, конечно, не настолько, чтобы с вами идти туда. Ваня, попроси у Кощея на концерте определить уровень этого мага». За Ивана ответил Кощей: «Конечно, царевна Настасья, я это сделаю. Мне самому стало чуточку интересно». Настасья Николаевна поблагодарила бессмертного, после чего обратно удалилась в комнату. После этого Аленушка вдруг спросила Любаву: «Я слышала, что на твоего, ХММ, Егора напали, когда ты с ним гуляла, и ты привела его сюда, он даже ночевал здесь. Расскажешь подробности?» Юля, очень сильно удивившись, сказала: «Любава, у тебя парень появился. Не ожидала, если честно». Любава смутилась, после чего злобно глянула на Аленушку, которая сразу засыпала сестру вопросами, и Юля от нее не отставала. Иван вздохнул, пропуская болтовню мимо ушей. Оставшееся до отъезда время Иван и четыре девушки до времени отъезда сидели на кухне и болтали, а затем, вместе с Настасьей Николаевной, поехали в аэропорт. Прибыв в Осло ночью, маги заселились в отеле. На следующий день Иван, Людмила, Юля, Аленушка и Любава сначала осматривали город, а вечером пошли на концерт. Когда начался концерт, Иван, стоя в толпе, сразу обратил внимание на одного гитариста, крупного бородатого мужика, и его инструмент, серебристую электрогитару. Кощей мысленно сказал Ивану: «Иван, я не могу почувствовать силу этого мага, видимо, у него очень мощные артефакты для сокрытия. Его гитара, определенно артефакт уровня заклятия, но, к моему удивлению, большего я узнать не могу». В этот момент студент посмотрел на внезапно активировавшийся путевой шар и увидел, что его стрелка показывает на гитариста и светится серым цветом, с серебряными линиями. Кощей сказал: «Видимо, эта гитара – переделанный артефакт кота Баюна. Другого объяснения я дать не могу». Внезапно, гитара засветилась ярким серебряным светом, и все слушатели мигом активизировались. Иван ничего не почувствовал, но заметил, что на всех остальных, похоже, магия подействовала, даже на Любаву, с ее восьмыми духовными границами. «Чего? Как так? Мои духовные границы слабее, чем у Любавы, да и артефакты я не активировал, а защита конторы работает только если наносится урон душе, но тогда бы я это заметил». В этот момент Иван услышал задумчивый голос Кощея: «Странно, магия, выпущенная с помощью артефакта хранителя Руси, должна на тебя работать, только если она не выпускается самим хранителем Руси. Странно. Кстати, этот гитарист уже кинул на тебя взгляд несколько раз. У меня есть догадка о том, что здесь происходит, но надо посоветоваться с Горынычем, когда ты вернешься в Россию». Иван решил не забивать себе голову во время концерта и стал наслаждаться музыкой, хоть и без эффекта магии звука. После концерта довольные пятеро молодых магов шли в отель. Возбужденная Аленушка спросила: «Ну что, Ваня, как тебе эффект магии звука?» Иван вздохнул: «На самом деле, на меня магия не подействовала. Даже не знаю почему. Это гитара, артефакт хранителя Руси, но Кощей говорит, что это не может быть причиной». Девушки удивились. Любава спросила: «Не подействовала? Как так? Даже на меня она сработала, а мои духовные границы превышают твои». Иван пожал плечами: «Не знаю. Кощей говорит, что у него есть догадка, но ему надо ее обсудить с Горынычем». Людмила сказала: «ХММ, интересно. Ну ладно, подождем ответа». Маги вернулись в отель и сразу легли спать. Утром Иван проснулся в двуместном номере, в котором он пребывал с Людмилой. Девушка еще спала. Студент тихо поднялся с кровати, чтобы попить воды, как вдруг, неизвестно откуда, посреди номера появился тот самый гитарист. Трижды владеющий не успел среагировать, как гитарист, смотря на Ивана, заговорил странным, откуда-то знакомым владеющему голосом, с мурлыканьем в нем, на чистом русском языке. «Кощей, ты же меня узнал. Ты кому-нибудь об этом рассказал?» Призрак бессмертного появился рядом с Иваном и расхохотался, после чего сказал Ивану: «Этот засранец поставил звукоизолирующий барьер, нас никто не услышит». Затем призрак посмотрел на гитариста, снял бы маскировку, ей-богу. Я был уверен на 70%, пока никому не говорил, собирался посовещаться с змеем. А мы думали, что ты умер, но ты смог сбежать, и вот, хорошо устроился, обвесившись маскировочными артефактами, и теперь ты знаменитость. А что бы сказали фанаты, если бы узнали, что их любимый гитарист – истинный император?